Глава 11. В игре испортилась погода. Звучало бредово, но зиму поставили перед фактом. На улице мела метель так сильно, что у нее вмиг обледенели руки. Простолюдины решили сидеть по домам, поэтому даже лавочки сегодня закрылись раньше. Интересно, к празднику станет ли лучше. Зима прикинула и поняла, что он должен состояться уже через пару дней. Снег попал ей прямо в глаза, заставив зажмуриться. Она стояла рядом с пустой палаткой, в которой вчера продавали шашлычки, и уже начала прыгать от холода. Время встречи прошло час назад, но сдаваться ей не хотелось. Драконы точно уже заметили ее отсутствие. Кто ж теперь знает, что они с ней сделают? Ей проверять не хотелось. Она звучно чихнула. Вот только заболеть здесь не хватало. Пробурчала она, кутаясь в тоненькое пальто. Уже начало темнеть. Зажглись фонари, совсем не разгоняющие тьму. Неужели Яр правда не придет? Зима почувствовала около обиды. Обычно она кидала подкатывающих к ней мужчин, а не наоборот. И что теперь ей делать? Зима села на корточки и обхватила ноги руками. Теплее не стало. Дурацкая игра. Да пошло оно все на... Зима в сердцах потянулась к кнопке выхода, когда заметила спешащего к ней Яра. Он остановился рядом с ней и хмуро на нее посмотрел. Зима отметила, что Яр тоже одет не по погоде. Пальто на нем выглядело не теплее ее, а плохо заштопанная дыра в нем явно продувалась. Его светлые волосы, убранные в короткий хвост, без шапки запорошило снегом. «Что ты здесь делаешь?» — недовольно спросил он. «Тебя жду», — удивленно ответила Зима. «Я опоздал больше, чем на час. Ты давно должна была уйти», — повысил он на нее голос. Зима вздрогнула, а Яр смутился. «Прости, я не хотел кричать, просто наше общение не принесет тебе ничего хорошего. Нам не стоит общаться». Яр отвел взгляд в сторону и сжал руки в кулаки. Зима внимательно на него посмотрела и заметила, что губы у него посинели от холода. «Именно поэтому ты пришел сюда вовремя, но так ко мне и не вышел», — внесла она догадку. Виноватое выражение на лице Яра сказала ей все куда красноречивее, чем слова. «Прости», — снова сказал он. «Если я тебе совсем не интересно, то не стоило вообще приходить», — печально произнесла Зима. Но душе у нее почему-то стало тяжело. Яр ей ничего не обещал, но она очень хотела с ним встретиться. «Проблема как раз в том, что интересно. Я никак не мог оставить тебя одну в метель на улице без присмотра». Яр покачал головой. «Но все равно считаю, что нам даже пообщаться нельзя», — раздраженно добавила Зима, совсем его не понимая. «Да, я...» — Яр зарылся рукой в волосы от волнения. «Я приношу несчастье». Зима опешила. «Что это за бред?» Яр отвел взгляд в сторону, и Зима поняла, что он искренне верит в то, что говорит. «Боюсь, именно я сейчас могу навлечь на тебя неприятности», призналась Зима. Яр удивленно на нее посмотрел. «Мне некуда идти. Видимо, придется остаться здесь и замерзнуть насмерть», немного утрировала Зима. Яр растерялся и осмотрел улицу в поисках помощи. К счастью, в такую погоду из домов так никто и не вышел. Зима поняла, что он уже ног не чувствует. Яр тяжело вздохнул и подошел ближе. «Встать можешь?» спросил он. «Нет», Зима покачала головой. «Тогда могу я помочь тебе?» Яр замер в ожидании ее ответа. Зима кивнула. Он наклонился и с легкостью поднял ее на руки. Зима даже ойкнуть не успела, как уже прижалась щекой к его груди. Даже под одеждой она почувствовала его крепкое телосложение и смутилась. Яр понес ее дальше по улице. Метель начала завывать еще сильнее. Зиме вдруг неожиданно стало невыносимо жарко, и она попыталась снять пальто. «Не раздевайся», — резко скомандовал он. Зима настороженно на него посмотрела. «Если Яр начнет вести себя как придурок, то она точно нарушит обещание Лети и ни за что больше в эту игру не войдет. Твое тело изо всех сил пытается согреться. Переохладишься сейчас и можешь умереть», — серьезно пояснил он. Зима тут же оставила пальто в покое. Мерные шаги Яра ее укачивали, и она задремала. Проснулась же от того, что Яр положил ее на что-то мягкое. Зима резко распахнула глаза и застыла, оказавшись от лица Яра в паре сантиметров. Яр смутился и быстро отстранился. «Я тебя разбудил?» — тихо спросил он. «Нет», — ответила Зима, а затем села и осмотрелась. Она оказалась в старинной деревянной избушке на кровати с соломой. Рядом горела печь, стояла поленница и катка с водой. В углу приютился стол и единственный стул. Вид у комнаты был довольно скромный. Около печи неожиданно зашевелился коричневый ковер. Зима вздрогнула, когда он поднял голову, и она признала в нем лань. Животное испугалось ее не меньше. Она попыталась встать, но тут же упала. «Тише, милая, все хорошо», — мягко сказал Яр, осторожно подходя к Лане. Она что-то проворчала и позволила ему себя погладить. «Вот так». Яр улыбнулся. Зима заметила, что у животного перебинтована нога. «Что с ней случилось?» — спросила она. «Охотники усиленно готовятся к празднику», — коротко ответил Яр. Зима ощутила укол вины, вспомнив про подготовку к банкету. Там были блюда из оленины. В животе у Зимы заурчало. Яр рассмеялся. «Ты всегда голодная?» — с улыбкой уточнил он. «Нет, только рядом с тобой», — спокойно ответила Зима. До нее не сразу дошла двусмысленность сказанного. Яр покраснел, как помидоры, затем откашлялся и поспешил достать из погреба кастрюлю. «Это совсем не изысканно, но должно быть съедобно», — сказал он, ставя еду в печь. Вскоре по избушке начал летать запах грибного супа. Яр налил им по тарелке, и они начали есть. Зима оказалась такой голодной, что суп вмиг исчез. «Ты здесь один живешь?» — спросила она. «Да. Выхожу редко и только по особому случаю. Так мне хватает осенних запасов на зиму», — ответил Яр. «Значит, очень хорошо, что мы так удачно встретились вчера», — с энтузиазмом сказала Зима. Яр промолчал. «Почему ты думаешь, что приносишь несчастье?» — серьезно спросила Зима. Опустилась тишина. Яр поднял на нее свои карие глаза, и сердце Зимы на миг замерло. Она подалась к нему чуть ближе, готовясь выслушать, как вдруг ее ослепила яркая вспышка. «Черт!» — выкрикнула Зима, снимая шлем, на котором закончилась зарядка. Она быстро нашла провод и поставила шлем на спинку кресла. Игры на сегодня закончились. Зима зевнула и кинула взгляд на часы. «Ух ты ж!» — вырвалась у нее. Маленькая стрелка уже перевалила за 2 часа ночи. Зима с тоской посмотрела на шлем. Там только все самое интересное началось. Она снова зевнула. Немного подумав, Зима решила выспаться и завтра утром вернуться к Яру. С такими мыслями она пошла умываться перед тем, как лечь спать.